Глава 12. Хан Мин Си. Слова Сухёна насчет литературы как истинного призвания писателя Кима Мин Си вспомнила потом не единожды. И на следующий день, когда снова отправилась в Каннам-гу, где жил Ким Хэ Джин. На этот раз он не просил купить кофе, а угостил ее сам. «Так у вас есть кофемашина?» — обличительно воскликнула она, перешагнув порог его оснащенной по последнему писку технического прогресса кухни. «Ну да», — кивнул писатель. «И не только она. У меня много чего есть». «Вижу. Но зачем тогда вы просили меня принести вам кофе? Да еще и возмущались, что лед успел растаять». «Кофемашина не делает холодный кофе». «Здесь вам на помощь мог бы прийти холодильник», — фыркнула Мин Си. «Ладно, соглашусь, это было не очень красиво», — слегка смущенно ответил ей Ким Хэ Джин. «Я хотел вас испытать, ну и наказать за ту историю с письмом». «Я ведь перед вами извинилась». «Но искренне ли вы это сделали?» — задал вопрос он. Хан Мин Си растерялась. Была ли она искренней и говорила ли от всей души? По правде сказать, в момент извинения ее гораздо больше беспокоил риск быть уволенной, чем задетое самолюбие писателя Кима. Он оказался настоящим везунчиком, баловнем судьбы, кому перепало и немалое наследство от двоюродного дедушки и успех первой книги, о котором могут только мечтать большинство молодых авторов. Но Ким Хэ Джин и вправду старался написать хороший роман про остров Намхэ и поиск себя человеком, переживающим выгорание. А ведь эта тема довольно актуальна для Кореи. «Ладно, можете не отвечать», — проговорил он, поставив перед ней свежеприготовленный латте с карамельным сиропом. Холодный кофе Мин Си не очень любила, предпочитала горячий, который, кстати говоря, во многих кофейнях даже стоил дешевле. Учитывая к тому же ее нелюбовь к горным прогулкам, ей, наверное, и вправду следовало бы родиться в другой стране. «Очень вкусно», — сделав первый глоток, одобрила она. «Вы ведь придете на вечеринку издательства? Директор Ли будет рад вас там увидеть». «А вы?» — поинтересовался писатель. Его глаза за стеклами очков сверкнули, как у озорного мальчишки. Мин Си растерянно заморгала. «И я тоже. Все сотрудники Happy Books будут рады. Там, к слову, и читатели будут присутствовать, и блогеры. Сможете завести полезные знакомства». «Ладно, уговорили. Так и быть, я приду. А что насчет фуршета, он будет?» «Ну да, планируется», — кивнула она. «Ким Хэ Джин собирается на мероприятие, чтобы поесть?» «Итальянская кухня, насколько я знаю». «Неплохо», — одобрил собеседник. Вместе с коллегами Мин Си занималась подготовкой к вечеринке. Правда, из-за того, что третий день подряд приходилось ездить домой к писателю Киму, часть ее обязанностей оказалась перекинута на других сотрудников, чему они вряд ли были рады. При мысли, какие некрасивые слухи о ней разносят по издательству главной сплетницы, она поморщилась. «В чем дело?» — заметил ее гримасу писатель. «Вам не нравится кофе? Вы же сказали, что вкусно». «Кофе в самом деле замечательный», — ответила Мин Си. «Просто вспомнила кое-что неприятное. Скажите, господин Ким, вы когда-нибудь работали в коллективе?» «Ну, разумеется», — кивнул он. «Вы что ж, считаете меня полнейшим бездельником? Я успел потрудиться менеджером в рекламном агентстве, а в студенческие годы подрабатывал доставщиком жареной курочки». «А почему вы в книгах не описываете свой опыт? К примеру, про будни доставщика было бы интересно». «Думаете?» — хмыкнул писатель. «Хотя, может быть, вы и правы. Мне еще не попадались книги про доставщиков». «Значит, можете стать первым, кто такую напишет?» После того, как Ким Хэ Джин рассказал о своем творческом кризисе, их отношения определенно начали улучшаться. Хан Мин Си еще не была ничьим личным редактором, а он писал всего лишь второй роман, так что для них обоих такое взаимодействие оказалось впервые. Она старалась не думать, что было бы, не впечатли ее вторая рукопись так же, как не пришлась по душе первая книга. Хорошо, что история Джи Хёна настолько зацепила. Накануне вечеринки издательства Мин Си снова встретилась с подругами в их любимом месте. На этот раз новости были у Ча Ю Ми и касались ее личной жизни. Ну, и в какой-то степени профессиональной тоже. «Что ты сказала?» — громко ахнула Юн Чирён, когда услышала. «Ты влюбилась? Да еще и в стажера!» «Можно подумать, стажеры не люди», — вспыхнула Ю Ми. «Мы все ими были. Вот, посмотрите на его фото». «Какой красавчик!» — хором воскликнули подруги, увидев на фотографии стройного паренька с правильными чертами лица и падающей на лоб каштановой челкой. «Он случайно в дорамах не снимался?» — полюбопытствовала Кимбара. «Ну что ты, какие дорамы? Он очень серьезно настроен сделать карьеру в бизнесе», — ответила Юми. «Хоть у него и сладкая внешность, это еще не значит, что нужно непременно идти в актеры. Хотя я бы не отказалась на него полюбоваться на экране», — мечтательно добавила она. «И что, ваши чувства взаимны?» — спросила Хан Минси. «Пока еще рано об этом говорить, он ведь совсем недавно у нас работает. Но мы обмениваемся взглядами, да и вопрос он мне задает как бы невзначай. Даже поинтересовался, замужем ли я. Скоро у нас корпоратив, вот тогда ты присмотрись к нему поближе». «А у нас скоро вечеринка от издательства», — поделилась Минси. «Да, та самая, приглашение на которую я случайно отправила Баре. Ким Хаджин тоже придет». «Похоже, вы с ним подружились», — заметила Чирён. «А ты больше не одеваешься, как огородное пугало, когда идешь к нему домой? Так что, полагаю, он тебя уже хорошенько разглядел со всех сторон». «Да, у нашей Кан Минси есть на что посмотреть», — согласно закивала Юми. «Я уже говорила, что завидую твоей фигуре. А еще ты можешь есть все, что хочешь, и не поправляться». «Видимо», — заключила Кимбара. В день вечеринки Минси нервничала, беспокоясь, чтобы все прошло хорошо. В прошлом был один случай, когда два книжных блогера едва не подрались. Позже они заявили, что между ними уже давно конфликт и непримиримое разногласие по вопросам современной корейской литературы. С тех пор, чтобы больше не допустить подобных инцидентов, сотрудникам издательства заранее приходилось проверять всех приглашенных. И все же это не могло уберечь от нежелательных сюрпризов. В честь мероприятия работникам было велено одеться понаряднее. Хан Минси выбрала белое платье чуть ниже колен с тончайшей вышивкой и чуть более смелым, чем она обычно носила, вырезом, открывающим ключицы. Когда примеряла его впервые, подумала, что оно немного похоже на свадебное. Вечеринка проходила в специально арендованном для этого банкетном зале большого современного отеля, что также напоминало о свадьбах, которые обычно проводились в таких местах. Минси отряхнула пышный подол от невидимых пылинок и поправила слегка накренившуюся башню из книг на столе, которую сама же составила некоторое время назад. Все новинки Happy Books собрались здесь. Какие же они красивые, яркие, вкусно пахнущие свежей типографской краской. Ее телефон внезапно разразился звонком. На экране высветился незнакомый номер. Немного поколебавшись, она решила ответить, вдруг что-то важное. «Это Ли Джунхо?» — услышала Минси голос, от которого ее сердце забилось чаще. «Директор Ли? Неужели он звонит ей со своего личного номера?» «Нужна твоя помощь». «Какая?» «В отеле есть бутики одежды. Купи мне рубашку, белую. Потом поднимись на лифте в номер 165. Никому ничего не говори, если спросят, куда и зачем идешь. Соври что-нибудь». «Что от нее требуется купить ему рубашку и принести в номер отеля? Но почему вы не просите об этой услуге своего секретаря?» — опешив, спросила она. «Считай это одним из тех личных поручений, о которых мы говорили». «Ну да, вот только оно никак не касается служебных обязанностей и в договоре тоже не прописано». «Но не будешь же спорить? Нельзя забывать, что над ней все еще висит угроза увольнения». «Хорошо, директор Ли», — вслух произнесла Минси. И уже хотела отключиться, но вспомнила, что забыла уточнить один важный вопрос. «Назовете мне ваш размер одежды?» Через 10 минут она уже находилась в модном бутике, цены в котором заставили изумленно округлить глаза. Здесь один мужской костюм «тройка» стоил столько, сколько весь ее гардероб. Да уж, хотелось бы надеяться, что Ли Джунхо вернет деньги, потраченные на рубашку. «Пожалуйста, госпожа!» — продавец-консультант протянул пакет с покупкой. «Прекрасный выбор. Я уверен, что вашему молодому человеку понравится подарок». «Это не то, что вы...» — смутилась Минси. Но объяснять, что продавец ошибся, было некогда. Следовало поторопиться, ведь директору Ли скоро пора будет выступать на открытии мероприятия, произносить там заранее заготовленную речь и приветствовать гостей. А он, надо же, в номере и без рубашки. Интересно, а с его-то, собственно, что произошло? Прошагав к лифту и, к счастью, не наткнувшись по дороге ни на кого из коллег, она нажала на кнопку, и тот немедленно раскрыл двери. Изнутри кабина походила на каюту космического корабля. Может, так оно и было задумано? Створки лифта плавно закрылись, и он поехал вверх. Даже уши слегка заложило. Почти как в башне Лотте, когда поднимаешься на смотровую площадку. Примечание. Башня Лотте или Lotte Tower — 123-этажный сверхвысокий небоскреб в районе развлекательного комплекса Lotte World в Сеуле. Высота здания составляет 555 метров. Минси впервые оказалась в подобном месте. Если в залах дорогих отелей ей приходилось иногда бывать, то в номерах еще ни разу. Оставалось только фантазировать, как они выглядят. Выйдя из лифта в широкий коридор, стены которого были увешаны картинами, она поспешила к двери, на которой увидела нужную цифру. «Директор Ли!» — быстро проговорила, постучавшись. «Это я, Хан Минси, вы просили меня!» Минси не успела договорить фразу. Директор открыл дверь, и она буквально зависла на пороге номера, уставившись на рельефную грудь, не скрытую расстегнутой рубашкой, на белой ткани которой отчетливо выделялись ярко-красные пятна. «Так и будешь стоять?» Ли Джун Хо слегка отошел в сторону, чтобы ее пропустить. Минси сделала шаг вперед, входя в номер, и дверь за ней беззвучно затворилась.